Как минимум двое из добровольцев намеренно вызвались, чтобы отдаться в лапки этим лисицам. И, я уверен, они там прекрасно понимали, кто тут из любопытства, кто ради денег, а кто ради удовольствия, но даже намеком не показали, хотя могли и опозорить бедняк пред честной публикой. Впервые вижу, как подобный класс можно применять без лишней подлости, коварства, предательства и низости. Я их аж зауважал, честное слово. Не то чтобы они никогда ранее не промышляли тем, за что обладателей подобных классов не любят и больно бьют, но им хватило мозгов завязать с этим, пойдя под крыло хозяину дома. Ну и совесть где-то там проползала, хотя тут только в случае с гипноманткой, так как соблазняющая была бы довольна своей жизнью, если бы не перешла дорогу кому не надо. Не удерживаюсь и, незаметно для всех, бросаю золотую монету прямо в руки уже уходящей даме, готовящейся к переносу на другой ярус. Необычную монету, хотя это тоже неплохие чаевые, а одну из древних, как бы привезенных нами из диких земель, а на деле сплавленных мною с помощью эссенциализма. По моим прикидкам, за нее золотых так 10 можно выручить. Если удачно найти коллекционера, то и все 15, благо обычный коллекционер не распознает мою подделку. Поймать она успела, как и оценить вес и размер монетки, из-за чего довольно искренне улыбнулась и едва заметно поклонилась, мол, спасибо тебе, зритель, за то, что оценил мое искусство. А я в ответ поднял бокал и произнес одними лишь губами, чтобы кроме нее никто и не заметил ни моих слов, ни моего жеста, ни худший из путей. Она по губам читать умела, так что сказанное поняла, как поняла и мой подтекст, невольно вздрагивая и отводя взгляд, словно мои слова что-то в душе задели. А я подавил легкий укол боли, провожая в небытие очередную серию видений. Именно этими словами попрощался с ней ее не то чтобы возлюбленный, но старый товарищ и друг, умирающий от запущенного проклятия. Она уже тогда подрабатывала выступлениями, хотя всякие личности зазывали вернуться к нормальной работе и перестать считать гроши. Впрочем, тот человек отказался бы принять деньги на лечение, заработанные тем трудом, каким обычно зарабатывают гипноманты. Она бы, может быть, рискнула очаровать друга своего и отвести на лечение принудительно, пусть даже навеки потеряв его дружбу, но тот умел противодействовать ее методам, хотя и не был монахом. А к тому моменту, когда боль и слабость подкосили его достаточно, чтобы она могла его ввести в транс, спасать было уже поздно. Максимум обезболить и позволить уйти без мучений. Именно этими словами, про путь, про то, как его выбирают, и как пути выбирают нас самих, он напутствовал ее перед тем, как уснуть в последний раз. Спустя неделю ее пригласили на собеседование в Дом Тысячи Зрелищ, а спустя месяц она, принеся нужные клятвы и контракты, выступала на местной сцене, сумев не попасть в кабалу и не отказаться от своего выбора. Выбор идти не самым худшим путем из тех, что предлагала ей судьба. Команда мой задумчивый вид заметила, как заметила и отданную монету, но я их вопросительные взгляды проигнорировал. Им, по большому счету, плевать, а случайно узнанная мною история слишком личная, чтобы я ее без нужды раскрывал. Хотя Тария явно сделала какие-то выводы и не факт, что совсем неверные. Она, когда нужно, могла быть очень проницательной, это у нее в навыках записано, если что. Большой зал, который так и хотелось назвать концертным, располагался не в башне, а в отдельном помещении. Здесь давали свои представления те труппы и отдельные артисты, которые в условиях подвесных сцен либо не развернутся, либо не пожелают работать. Даже самые именитые певцы и музыканты не чурались показать свое искусство здесь, отчего и публика сюда приходила весьма обширная. Сегодня здесь не пели, а танцевали, причем танцевали очень даже масштабно и с огоньком. Буквально с огоньком, из более чем 20 выступающих на сцене, большая часть имела классы, позволяющие тем или иным способом управлять пламенем. Тут есть и маги, и танцоры, и воины, и даже пара жрецов, имеющие огненные классы. При желании эта труппа может ударить круче полноценного армейского круга. И это не преувеличение, а полноценный факт. Я даже поймал отголоски прошлых событий, в которых им доводилось этот трюк применять. Безобидные артисты, как же, огненные ленты летели по замысловатым траекториям, огненные звери возникали из пустоты и распадались облаками искр, которые складывались в фигуры воинов и магов, сражающихся друг с другом. Из огня рождались дивные пейзажи и мрачные картины, потоки пламени текли рекою и взмывали ввысь морскими волнами, останавливаясь в считанных сантиметрах от завороженных зрителей, словно наткнувшись на незыблемые скалы. Пламя правило балом, пламя царило здесь и пламя заставляло дыхание останавливаться в глотках. В центре пламенной феерии танцевали двое, он и она, женщина, уже не молодая, но остающаяся худой и подвижной, почти болезненно тонкой и острой в чертах своих. Короткие седые волосы метались вслед за движениями ее танца, когда маг огня и заклинающее пламя 36 уровня вела его за собою, словно покорного зверя. А напротив нее танцевал юноша, совсем еще мальчишка, лет 16, одетый в легкие штаны и рубаху с белоснежными лентами на рукавах. Всего-то 20 уровень, но класс, его единственный и самый первый класс, доказывал, что не зря он стоит в центре построения, не зря именно ему доверена эта роль. Танцующий с пламенем, легендарный, мать его, класс, причем могущий стать несокрушимой силой в прямом поединке. Даже сейчас он уступает своему партнеру совсем немного, даже сейчас он чудовищно силен и опасен. И при этом всем, танцор синий является бойцом и, похоже, быть им не желает. Его сила, при правильной тренировке, сможет брать крепости, сжигать города и сокрушать армии, но он желает лишь танца, феерии вдохновения. Я чувствую это столь же ясно, сколь и свое дыхание. Мне не нужно ясновидение, чтобы понять эту истину, он сам транслирует ее, сообщает об этом всему миру. Мне трудно даже представить, каких усилий стоило его товарищам-танцорам и их покровителю уберечь этот талант от попадания в загребущие руки вечной династии, которые нашли бы применение легендарному классу и гениальному разуму этого ресурса. Легендарный класс на 10 уровне – это заявка на получение второй легендарки на 25. Едва ли он сможет прыгнуть настолько высоко, чтобы получить мифический класс, но все же есть и такая вероятность. Честное слово, я не понимаю, как его еще не загребли в свои руки всякие нехорошие дяди и еще менее хорошие тети. Не выдерживаю своего любопытства и, отмахнувшись от видящего мое замешательство лосе, пытаюсь понять. Он защищен весьма неплохо, как кем-то из видящих, явно сумевшим сделать не самую хреновую обманку, так и собственной силой. При невысоком уровне, он нехарактерно сильно сроднился с пламенем, опираясь на его жар, прячась за ним, скрывая свою суть от жадных взглядов и мыслей. Смотреть на него могло бы быть больно, но что мне ярость пламени, когда я могу отразить ее в отполированном камне сцены, поймать это отражение и спросить уже его. А отражения не могут молчать тогда, когда спрашиваю их я. Я вижу его суть, пламенную и непокорную, как и сам огонь, и с легким удивлением осознаю, что суть та чиста от планарного заражения. Ну, не совсем, но куда чище, чем я бы посчитал с учетом глубины его погружения. Несколько секунд я откровенно туплю, а потом до меня доходит, и я начинаю смеяться, привлекая внимание товарищей. Они смотрят с легким подозрением, и мне не сразу удается их успокоить. Этот парень, везучий он ублюдок, делает точно то же, что делаю я, когда пытаюсь спасти свою задницу от хватки тени или шепота грезы. Только когда я разжигаю свои собственные чувства, вцепляясь в них и отделяя их от навеянной мерзости, то он полностью сосредоточен на танце. Пламя может превратить его в сплошной комок ярости, желание разрушать и обращать в пепел, не оставлять ничего после себя и рядом с собой. Может, тут нельзя спорить, такова его природа. Но пока он танцует, пока есть его танец, даже само пламя не смеет отобрать у него его страсть, его желание и его вдохновение. Эта защита настолько же надежна, насколько она абсурдно несправедлива. Мелкий гаденыш так тащится от любимого дела, что просто не верит, нагло отказывается от своего падения. С одной стороны, мне очень завидно и хочется сделать ему что-то плохое, злое и смешное. В первую очередь мне, разумеется, смешное. Но я не могу не уважать засранца, такой талант, пополам с увлеченностью своим талантом, делают честь кому угодно. С легким флером жалости к себе, понимаю, что он, уступая мне в силе, куда счастливее от наличия своей силы, чем я от своей. Впервые вижу столь откровенный способ наять жаждущий пожрать твою душу план и остаться с прибылью. Первозданный талант, раздается по духам едва слышный, на грани шепота, женский голос. Зрелище столь же редкое, сколь и прекрасное в своей редкости. Уже не жалею, что пришла сюда в сей день. Голос совсем незнакомый, но я прекрасно знаю, кому он принадлежит, пусть даже тя и старательно исказила его. Подобравшаяся со стороны, словно случайно пройдя к нам в толпе, Эльфийка выглядела обычной человеческой девушкой лет 20. Типичные для друидов амулеты вокруг шеи и рук, несколько заплетенных в волосы цветков и покрывающие одежду узоры. Если я поднапрягусь, то даже смогу узнать, к какому из кругов камней, этаких аналогов магических гильдий и академий, но исключительно для друидов, она себя отнесла. А если начну расспрашивать, то узнаю все жизнеописания выдуманной ею девушки, или реальную жизнь таинственно исчезнувшей друидки, тут уж понятия не имею. Мне завидно, честно признаюсь, заставляя Лосия выпучить глаза, Тарию прыснуть со смеху, а не расслышавших меня в шуме толпы Гестию и Ганса удивленно посмотреть на первых двух. Я так не умею. Тиани улыбнулась, да и вообще посмотрела в ответ с полной серьезностью, после чего кивнула, словно признавая мою правоту, и, не отрывая взгляда от прямо сейчас создающего невообразимый огненный цветок парня, произнесла: «Я тоже». В словах ее нет ни зла, ни горечи, только легкая тень грусти. «Не умею и не понимаю, хотя тебе и дано понять больше, как человеку. То, что делает он, довольно похоже на то, как ты презираешь планарную отраву в твоей душе». «Не», улыбаюсь, не отрывая от танца взгляда. «Для меня каждый шаг за собственную грань – поединок. Я должен сражаться сам с собой, защищать свою суть в бою, доказывать право повелевать планами, а не покоряться им. Для него все иначе. Он просто на своем месте. Он так сосредоточен на любви к своему искусству, что пламени негде пустить ростки. Везучий ублюдок. Уверена, для него это тоже бой», – возражает Тиа, пытаясь самостоятельно прощупать ясновидением парня, не слишком засвечивая собственное присутствие. «Просто сражение у него совсем другое. Может и так, не желаю спорить, но я все равно хочу дать ему в морду. Самое обидное, что я понимаю, насколько необоснована моя злость, мол, в кои-то веки рояль в кустах достался не одному попаданцу, а совершенно другому персонажу, не на первом уровне три мифических класса получившему человеку завидовать обладателю одной легендарки, но он настолько, мать его, счастлив, что я аж в бешенстве. Ладно бы он был вынужден сражаться с самим собой, рвать жопу в попытках устоять на лезвии клинка. Ладно бы будь его счастье такой же наведенной грязью, как уже привычный мне голод тени. Но он действительно может не просто иметь крутой класс и чрезвычайно мощную, а в перспективе вообще крышесносящую, связь с планом, но еще и иметь наглость быть счастливым при этом. Мои классы, спасая мне жизнь и позволяя достигать своих целей раз за разом, счастья мне не дали, только страх, злость, знаки вопроса в статусе и постоянную боязнь за целостность мозгов и жопы. А вот он, счастлив. Сука, я действительно завидую. Ну, просто охеть. Из концертного зала, где, после ухода огневиков, начинали свое представление какие-то министрели, среди которых было аж два чистокровных эльфа, мы вышли в совершенно разных настроениях, и если команда была, в общем-то, довольной, заодно знакомясь с обаятельной друидкой, а сама друидка была достаточно спокойна, то я аж пригорал задницей. Самое поганое здесь то, что я даже не могу нормально разозлиться на этого танцора диска, будь он очередным ублюдком, любящим, даже не знаю, сжигать заживо своих любовниц, то я бы просто воздал бы ему за скотинистость. Но из всего, что я смог про парня узнать, вменить ему можно было только чрезмерную любовь к острым блюдам. Да, многие из его друзей искренне уверены, что посыпать обжаренное в местном аналоге перца чили мясо целыми пригоршнями точно такого же молотого перца, но уже свежего, страшный грех и вообще богохульство, но на причину убить его каким-то стрёмным кошмаром это преступление не тянет. Хотя, нет, однажды он одну свою любовницу все же сжег, причем заживо и прямо во время процесса, на самом пике оного процесса, если подумать. Но тут тоже не выйдет обвинить засранца. Тогда еще 14-летнего подростка, только-только взявшего месяц назад свой легендарный класс, взяла в оборот подосланная по его душу то ли соблазняющая, то ли кто-то покруче. Если я правильно расшифровал сгоревшие образы, то у нее был тот же класс, что когда-то почти выбрала Тария, если бы не стала танцовщицей. В любом случае паренька она трахнула, ситоконщица мерзкая, мне бы такую в его возрасте, а потом принялась делать так, чтобы спустя недельку он сам пришел к выводу, что такому крутому огневику место не в жалких танцорах, а в одной из сильнейших гильдий стихийных магов всей империи. Ну и еще прибавила необходимость быть верным данным словам с обещаниями и принять любой, даже не самый выгодный, контракт, особенно если в кураторы ему поставит ту самую тетеньку, что сделало ему очень-очень приятно. У нее бы вышло все аки по маслу, так как никакая легенда не защитит, если ты только 10 уровня, а тебя, не имеющего никакого опыта, разложила и обрабатывает прокачанная обладательница эпического класса минимум. Все бы вышло, если бы она с дуру не попыталась притушить его любовь, не к друзьям. На этом она стаю волков-мутантов съела, не к родственникам, тут стая была бы побольше, и даже не к его первой любви, тут она могла бы надкусить даже младшего братца Бобика, а к самой карьере танцора. Даже это прошло бы без проблем, если не считать за проблемой еще пару сеансов скачек верхом для закрепления эффекта. Но она попыталась забрать у него желание танцевать. Сказал бы, что она умерла счастливой, но нет, в пепел ее обратила за несколько секунд до того момента, когда она позволила бы кончить и себе самой, а не только жертве. Потом было много разборок, начиная от того, как она вообще прошла за кулисы и почему никто не мешал ей почти 3 часа мыть мозги главному таланту всея труппы, и заканчивая тем фактом, что провел ее старый товарищ той самой женщины, которая танцевала сегодня вместе со своим троюродным племянником и личным учеником. Закончилось все без лишних трупов, хотя ссора была очень жаркая и дружба двух старых товарищей навсегда в огне сгорела. Парень отделался легким испугом и даже психической травмы не получил, в момент инстинктивного удара он был на таких вершинах кайфа, что не обратил на него внимания. Правда, его первая любовь изрядно приревновала, но обошлось без членовредительства во всех смыслах. Гильдия стихийных магов, расщедрившаяся на найм весьма известной в нужных кругах мозгоплетки, получила ноту недовольства от хозяина дома тысячи зрелищ и прислала повинного парламентера с выкупом в виде огромного котелка, полного золота и каменьев. Хозяину дома, вроде бы, достались не деньги, а головы инициаторов вербовки юного таланта. Нельзя сказать, что парня, пока он молод и не обстрелян, не пытались больше ментально принудить к сотрудничеству. Я даже сумел отыскать в грезе следы довольно сложного конструкта, призванного постепенно влюбить его в какую-то аристократичных кровей дамочку, работающую на алишанскую разведку. У некоторых даже получалось, по той же шпионке алишанской он сох аж 3 полных дня, иногда давая волю фантазии. Просто каждый раз, когда он нырял в свой танец, любые закладки выжигало нахер, оставляя его разум в первозданно оригинальном виде. Тонкие и длительные атаки не успевали закрепиться достаточно, чтобы постепенно поменять личность так, чтобы измененное состояние считалось уже нормальным. Он их зачастую даже заметить не успевал, как они сгорали во время очередной репетиции. А прямые не просто сгорали, но еще и замечались окружающими и вызывали недовольство владельца дома. Ближе всего к цели подошли родные очи, как те, кому больше всего надо было. Парни просто организовали ему случайную стычку с пьяными наемниками, которые задели его ногу на совесть зачарованным боевым молотом. Исцелили нормально, но на пару недель танцевать пришлось запретить, чтобы не напрягать кости. А там уже профессиональный высокоуровневый малефик начал кастовать приворотно подосланную в качестве очередной служанки агентиссу, пользуясь украденным во время той самой стычки клоком волос. Не выгорело, каламбур, однако, ведь поспешили и очередная репетиция выжгла приворот еще до того, как агентисса предложила своему воздыхателю сбежать в закат, а потом парню и его опекунам надоели эти пляски и ему провели экспресс-курс ментального сопротивления, да и сам парень со временем подкачался в мере достаточной, чтобы не опасаться новых попыток. Это низкоуровневому обладателю непозволительно крутого, как для простолюдина, класса можно незаметно, или заметно, но беспардонно, промыть мозги, а тому, в чьей душе так много чистого огня, проще просто подкупить или найти другого таланта, честное слово. Все больше и больше места в душе танцора занимало пламя и под конец оставалось либо использовать легендарные артефакты и специалистов, ссорясь с владельцем дома еще больше, либо просто оставить беднягу в покое. Тем более что с набранным уровнем и планарной защитой навести перманентные изменения в сознании, не превратив гения в бесполезный овощ, потребует таких усилий, что проще уже умерить жадность и гордыню, чем самому себя закапывать в яму. Если не знаешь чего-то о хитрых интригах и незаметном воздействии, то спрашивать нужно главного специалиста по бесчеловечной хитрости в нашей компании. Вот я и насел на тебя, задавая неудобные вопросы и прикрывая наш разговор от случайных ушей. Нельзя сказать, будто нас подслушивали намеренно, но могу поставить пару золотых на то, что любые слова, прозвучавшие в стенах этого магического лунопарка, могут быть отмотаны назад и прослушаны уже намеренно. Не выходит понять полностью, тем более что засвечиваться я не желаю, как не желаю и превращать отдых в сеанс сбора разведданных, но хозяин дома явно имеет определенный контроль над территорией своего домена, и этот контроль достаточно хорош, чтобы вызывать у меня легкую форму паранойи. Вот и приходилось расспрашивать тебя, одновременно создавая тончайший шлейф грезы, что подменяет наш разговор фрагментами разговоров мимо проходящих гуляк. Стены все слышат, верно, но в моей власти выбрать то, что они услышат. Может быть, такую обманку и заметит, без зеркала, без подготовки и на голом энтузиазме, я не сумею сделать обман достаточно правдивым, но при этом я все равно скрою сам предмет разговора. А для того, чтобы местный главный босс начал разматывать все наши похождения шаг за шагом, нужно сначала заставить его это сделать. У него тут тысячи гостей каждый день проходит, а мы, вроде бы, не сделали ничего такого, что потребует разглядеть нашу деятельность подробнее. Ты прав в том, что это была чистейшая наглость. Тебя подтвердила мои мысли, пусть и несколько в другом ключе. Более того, я не побоюсь сказать, что наглость была примечательным аспектом чужих деяний с обеих сторон конфликта. Это не секрет, что любого поистине талантливого индивида, не имеющего покровителя и не успевшего набрать сил, пытаются привязать к себе тем или иным способом. В случае с этим юным человеком причиной столь резкой попытки насильной вербовки оказалась не только его потенциальная сила, но и показательное нежелание эту силу применять вместе со слишком низким уровнем. Расшифровать последнюю фразу для идиотов можно. Мы потихоньку прошли длинный коридор, выходя в очередное помещение, являющееся в самделишным казино. Я не заметил, чтобы он не желал использовать свои таланты. В ответ только донесшаяся через связывающий нас канал понимания нотка веселья, что с учетом личности веселящейся и того, как она давит любые чувства, то это можно расценить, как гомерический хохот и битье головой о пол. Ну, для тебя, может быть, разницы и нет. Клубок эмоций у нее таковой, что я бы передал его как закатывание глаз и ядовитый сарказм. А вот для тех же очей, гильдий, разведок и шпионов картинка совсем иная. Просто представь, что у тебя, простого циркача и танцора, которых элиты людские и за людей-то не считают, появилась армия древних големов. Сила могучая, вариативная, способная на очень многое, провинцию там захватить, или армию разбить. Все то, чем люди да и все остальные наделенные вообще так любят заниматься в свободное от безделья время. И вот, этот щенок не просто отказывается преклонить колени, но и вообще не идет на контакт. Он говорит тебе, могучему гильдмастеру, что его не прельщает захватывать провинции и разбивать армии. Он просто хочет вспахивать древними големами грядки с репой. Ты бы оставил такого огородника с его карманной армией на свободе? Аналогия? Конечно, вот уж действительно, попросил, чтобы для дебилов, она и пояснила, как для дебилов. И ведь не понять до конца, всерьез она это или троллит меня из вредности. Он все же не армия, а отдельный человек, пусть и очень сильный потенциально. Я не спорю с ней, но пытаюсь добиться максимального понимания. Причем, замечу, ему явно покровительствует местный за правила, а он мужик суровый. Ты допускаешь ошибку в том, что применяешь роль упомянутого могучего гильдмастера на себя. Тут она явно не хочет оскорбить, но и без обзывания меня дурачком, видимо, обойтись не может. Я допускаю, что для тебя бесхозный гений, тратящий свои силы на танцы и выступления перед всякой низкой швалью, при этом не вошедший в силу и еще не окрепший разумом, это просто странное зрелище и собственный выбор конкретного человека. Для тех, о ком мы говорим, подобное ненормально. Они видят возможности, не видят причин, по которым не должны забрать то, что они посчитали своим, ведь защищать от посягательств его некому. Мальчишка остался верен своим страстям лишь потому, что он действительно гениален и силен, намного сильнее любых ожиданий. Его пробовали на прочность раз за разом, пока он не окреп достаточно, чтобы дальнейшие действия в его сторону были уже невыгодны. Возможность, желание, выгода. Вот те три причины, по которым за него и взялись мастера чувств. Несколько секунд туплю, обмозговывая услышанное. Нельзя сказать, что я не знал о том, какие говнюки сидят здесь во власти, да и не только на Алурии, если подумать, но все же иногда их логика довольно чужда. Видимо, я слишком привык жить по принципу «не лезь туда, где без тебя справляются», если происходящее тебе фиолетово, а владелец дома, уже поняв практически все, что понять желал, уточняю, его зачем злить было, или он не покровитель мальчишки, почему же, она тоже поняла, что я понял, и просто продолжила своеобразную лекцию, вполне себе покровитель, причем не из последних, ты и сам прислал мне образ, и в твоих видениях были головы тех, кто посмел его разозлить, присланные в резных сундуках с шелковой отделкой, остальные же действовали в обход его воли, четко беря на себя риски, надеялись они скрыть свои следы, обмануть и подставить другого игрока или им было плевать на возможные проблемы из-за собственной силы или глупости, но они посчитали риск приемлемым, да и сам факт того, что покровительствуют дитю людскому как танцору, позволяя игнорировать весь его боевой потенциал, наверняка служил источником бешенства для тех, кто о покровительстве том знал. Дальнейший диалог приходится вести практически молча, вновь начав обмениваться образами-видениями, прикрываясь лежащими в карманах осколками зеркал. Я бы, может, и решил просто оторваться и просадить пару золотых в местном лохотроне, но, внезапно, раскрываемая тебя информация довольно сильно зацепила. Она, вообще-то, немало о политике и политиках знала, пусть даже основная доля этого знания и была сосредоточена на том, чтобы этих политиков эффективно устранять из списков живущих. Нельзя сказать, что я настолько уж плохо понимал местных власть имущих, ибо понимал. Но в такие вот моменты, когда они начинали творить всякое, мне было довольно трудно понять логику их поступков. То есть я видел сами поступки, их следствия и результаты, но вот причины тех или иных действий иногда оказывались отнюдь неочевидными. Вот такое внезапное практическое занятие у нас получилось. Тария, Гестия и Лосий пристроились за столиком с какой-то странной игрой, напоминающей одновременно рулетку, шахматы, то ли нарды, то ли настолку с кубиками и фигурками. Крупных ставок они не делали, а скорее просто присматривались. За эту троицу я не переживал, изначально надеясь на благоразумие Лосия и Гестии. Их двоих должно хватить для удержания энтузиазма Тарии. Ганс сел за столик к профессиональному шулеру, поиграть в картишки. И это вполне официальная игра, где даже не скрывается, что противник – шулер. Платишь фиксированную цену, получаешь набор фишек вместо золотых монет и пытаешься шулера обыграть. При этом дядька ставит настоящее золото, а не муляж. Нельзя бить шулера, нельзя обвинять его в подтасовке, если не поймаешь за руку или во время применения навыка, нельзя использовать артефакты, зелья и амулеты. Все остальное – пожалуйста, особенно собственные навыки и умения. Ганс, кстати, проигрывал, пусть и не безбожно, все-таки этот крупье был куда круче памятных по аренам у дилетантов. Невысокий дяденька, с легкой лысиной и едва различимым пивным животом имел аж 29 уровень и два чисто шулерских класса, заточенных на игры в карты. Даже самому захотелось присоединиться к их столику. Увы, мне пришлось сидеть рядом с Тиа и продолжать выслушивать весьма познавательную лекцию о местной политике. Она не стеснялась приводить аналогии из местной истории, сравнивала разные подходы и показывала разные результаты, порою, одних и тех же действий. Это и словами-то выразить достаточно сложно, а ведь общение шло с помощью потока образов, и это был просто пиздец. Она, я уверен, действительно тренировалась в новом типе упражнений, пока была возможность прикрывающий ее ясновидец сравнимого ранга. Ну а сам прикрывающий Костик тупо закусил у дела и не желал первым прерывать связь. Тем более, что вещи действительно были интересны, во многом уникальны, ведь те же исторические примеры с подоплекой, настоящей подоплекой тех давних решений, что для тебя были прижизненным опытом, заставили бы историков продать души адской сатоне. Вот просто восхитительно уникальные знания доставались мне за просто так, широким и полноводным потоком, доставались просто потому, что я попросил, а она не нашла ни единой причины отказывать мне в толике мудрости. Я был счастлив от такого шанса познать мир и его обитателей, подлинно счастлив. Сделать меня счастливее могла бы только еще хоть одна капелька понимания того, нахера мне вообще это знать. Казино мы покинули полностью его обобрав до нитки и выиграв у владельцев два легендарных артефакта и любимые трусы местного заправилы. Надо бы, кстати, узнать его имя, а то все о нем говорю, а имени не знаю. Одних только мешков с золотом выносили 40 штук и с камнями еще 20. Мы бы и остальное вынесли, но места уже не хватало. Если вы всерьез в это поверили, то мне очень жаль вас разочаровывать, ведь выиграть у профессиональных высокоуровневых засранцев, чьи призвания и профессия сосредоточены на разных способах отъема клиентских денежек, можно было только тупо ограбив это чертово казино. Даже с учетом наших уровней, незаметно мухлевать и соблюдать легенду в такой ситуации под таким присмотром смогли бы только я и те, как ясновидцы. Собственно, дело не в том, что казино было нечестным, ведь их бы тупо не поняли за попытки обмана, несмотря на все покровительства. Дело в том, что казино побеждает в любом случае, а реально выиграть и не вызвать подозрений можно было бы только отобрав часть золота у таких же игроков, как и мы. Сложно, рискованно да и не нужно. Ну, или еще могло повести, что случалось довольно часто, но не с нами и не сегодня. Даже ясновидение было под тем еще запретом, я не во всяких магических гильдиях такие заглушки и сигнальные сети понимания встречал, как в этом зале. Прикрывались и карты, и столы, и сами крупье, и даже другие игроки. Защита была не особо изощренной, но мощной, плотной и вариативной, созданной за счет амулетов и ритуальных кругов, вмурованных прямо в стены. Плюс, сама аура этого помещения тоже заставляла нервничать и не слишком спешить с попытками прозреть. Трюк из той же оперы, что и вся остальная фигня с домом, частичный, надеюсь, что частичный, контроль над реальностью внутри домена. В ноль удалось выйти только мне и Тиа, тупо всю игру не слишком рисковавшим. Правда, внешне мы спокойно посидели с картами в руках, обмениваясь ничего не значащими фразами, пару раз сыграли по-крупному и ушли по своим делам. Ганс свои фишки проиграл, хотя заставил Шулера попотеть, а Лоси с девушками просадили всю разрешенную к кутежу сумму, твердо решив, что азартные игры не для них. Больше всего, кстати, бесилась почему-то Гестия. Я прямо кожей, через поддерживаемую на ней маскировку, ощущал ее желание обратиться мглой и растворить весь этот зал к той самой мгле. В направлении выхода мы с Тиа шли приобняв друг друга, словно готовая продолжить знакомство в более тесном контакте парочка. Тоже, в некотором роде, соблюдение легенды, плюс прикрытие выложившейся сильнее необходимого эльфийки. Не сказать, что ей прямо нужна была моя помощь и что она без нее не справилась бы, но лишний раз рисковать не стоило. Как ни странно, но мы оказались единственными двумя индивидами в команде, которые не были довольны мяки слоны, остальные оттянулись на полную катушку. Не зря считается, что даже одного посещения дома хватает для того, чтобы потом всю жизнь о нем рассказывать. Действительно запоминающееся место. Последующие залы мы проходили без огонька, вернее с несколько приугасшим огоньком. Даже свалившие в один из бордельных участков строения мужики и Тария были довольно уставшими. Как-никак, мы провели на ногах около полутора суток, при этом обжираясь от пуза и хлеща алкоголь в три горла. И если Лосию, Гансу и Тарии еще норм было развлечься, то меня неудержимо тянуло в сон. Развлекались они, а я опять превратил свой отдых в непонятно что. То поддержание маскировки, то прозревание чужих судеб, то охренительная лекция по политической картине мира и характерах обитателей этого полотна. Мне довольно неприятно в этом признаваться, но, похоже, я попросту не умею отдыхать вне привычного экрана монитора и клавиатуры. Поздравляю, Костик, борды тебя не отпускают даже в другом мире, можешь ползти закапываться. В общем, я решительно дал себе морального пинка и попер в массажный салон расслабиться, причем именно массажем, а не тем, чем вы подумали. Гестия, что характерно, увязалась со мной, как и Тиа, и тоже только на массаж и ничего более. Так вот, валяясь на кушетке из непонятного бамбука, явно кем-то благословенного, отчего его прикосновения успокаивают и ускоряют восстановление сил, я искренне посылал лучи поноса на голову того, кто посчитал пропитку кушеток планарной энергией неба отличной идеей. Жечь не жгло, но маскировку теребило словно тряпку на ветру, то и дело угрожая прохудить ее сильнее желаемого. Тиа нежилась в какой-то ванной с кучей восстановительных составов и травяных сборов. По факту, куда ближе к легкому зелью, чем к обычной воде, пусть и эффективность не слишком велика. Отличный способ снять частичное напряжение и переутомление после лекции, а она еще и сама выбрала себе список трав, вызвав уважительный взгляд приставленной к ней мастерицы спа-процедур с классом гербалиста. Гестия тоже выбрала ванну, только с пузырьками и без собственных дополнений. Через обнявшую ее паутину теней я чувствовал, как она благодарила судьбу за то, что сумела восстановить нормальное и способное наслаждаться этой самой ванной тело. Не часто видишь ее такой расслабленной, что уже окупало весь этот цирк с походом в гипер-мега-ультра-кабак. Не зря выбирал самый кабачистый кабак в округе. Сам я лежал укрытый какими-то пропитанными зельями тряпочками, которые действительно помогали унять головную боль. При этом я намеренно подал ситуацию так, будто тупой, но с деньгами, авантюрист ткнул в первый попавшийся пункт предоставляемых услуг и потребовал именно этого, не слушая никаких возражений. Так-то, эта процедура была создана специально для всяких шаманов и видящих, а мне с моей легендой ее бы не предлагали, ибо бесполезно. Пришлось сыграть пьяного и тупо притвориться спящим, но мозги прочистило хорошо, особенно после того, как усилил пропитавшие тряпки составы собственными эссенциями. Внимание, внимание! Для того, чтобы затащить Константина Юрьевича в салон красоты мирозданию, понадобилось перенести его в другой мир и едва не убить несколько сотен раз. Пиздец, там ребята пошли по бабам и даже Тария пошла по бабам, но только мне хватило ума и фантазии пойти именно сюда. Сука, сейчас еще маникюр себе забабахаю нахер. Я, между прочим, очень серьезно внял словам Лоси о необходимости не вляпаться в очередную историю. Так что любые порывы сделать весело очень старательно подавлял. Можно сказать, я вел себя образцовейшим образом, как идеальный конспиратор и превосходный разведчик. Да мною сам Штирлиц гордился бы, случись нам с ним встретиться. Лежал себе попаданец, успев даже вздремнуть неспокойным, из-за необходимости отслеживать маскировку, которая хоть и могла поддерживаться самостоятельно, но все же требовала контроля, сном. Нет, ну серьезно же, я действительно старался, искренне старался не устроить еще одно побоище на ровном месте. Проснулся я из-за настойчивого предчувствия приближающейся беды, причем приближающейся не ко мне, а к моим соратникам. По ощущениям, я не столько проснулся, сколько выпал из некой полудремы, чем-то напоминающей глубокую медитацию или что-то похожее. Выплыл, после чего тут же принялся прощупывать окружение сферой, ища знакомые отметки. Мы, конечно, договаривались не разбредаться слишком далеко, но в этих лабиринтах для приятного времяпровождения легко потерять чувство дистанции. Это если не брать в расчет чертовы закидоны с пространством. Подспудно ожидая не найти искомые, я все же нашел их всех живыми и здоровыми, причем практически в шаговой доступности от моего тюленьего лежбища. Вот только даже без предчувствия было очевидно, что происходит что-то неладное. Сфера различала Лосия и компанию, и даже стоящую чуть в стороне, но все же в их рядах, те, расположившихся в боевом порядке прямо напротив еще одной компании, только уже побольше. И, судя по передаваемым сферой данным, уровни у этой компании вполне себе уважительные. С тихим ругательством подрываюсь, снимаю с себя тканевые компрессы и, не дожидаясь объяснений, бросаю пару монет в руки ждущей моего пробуждения массажистки. Логичное дело, что никто не стал оставлять клиента одного, как и будить его, пока заплаченных им денег хватает на продолжение услуг. Быстро одеваюсь и, не слушая нестандартных приглашений заходить еще, похоже, эта фраза универсальна во всех мирах, нелегких намеков на продолжение массажа уже не просто массажем, начинаю приходить на помощь, с трудом сдерживая желание наплевать на конспирацию и шагнуть через тень. В карманах позвякивают осколки зеркала, так что я могу и суметь скрыть применение теневых техник, если постараюсь. Подхожу я вовремя, очень вовремя, достаточно вовремя, чтобы увидеть, как Ганс рукой на плече удерживает просто пылающего бешенством Лося от того, чтобы броситься в бой прямо сейчас. Нет, рожей он все так же спокоен, но мне, как тому, кто хорошо узнал разницу между равнодушно-равнодушным и равнодушно-взбешенным выражением личика в исполнении аристократа, отлично видна степень его злобы, как и все псы семьи твоей, Астериум. Голос того, кто, видимо, занимал себя оскорблениями одного бедненького дуэлянта, был отлично поставленным и слегка насмешливым. Даже смешно, что судьба подарила мне шанс достать тебя, беглого труса, именно здесь. Ты далеко забрался, убийца брата моего, но теперь, развернутый и почти без попыток притвориться простым обывателем, ясновидение накидывается на меня лавиной образов, разум же вычленяет из них самое нужное и важное. Я и раньше знал, что в черные археологи наш дворянин подался не от хорошей жизни, а исключительно из желания спасти свою шкуру от мести влиятельных родичей неосмотрительно прирезанного им долбоящера. Но, насколько я помню, раньше у семейки этого ящера не было достаточного влияния, чтобы достать даже простого копателя, действующего на границе Милорета. О поисках его на территории иного государства я вообще не заикаюсь. И вот, встретились. И, как будто мелкой неприятности нам было мало, неприятность сразу же перестала быть мелкой, перейдя в крупные и приблизившись к уровню он подкрался незаметно, имя ему – Пидец, обличающий все сильнее заводящегося лося в родстве с собаками и портовыми девками. Последнее, учитывая нежную любовь парня к сестре и покойной матери, можно считать персональной кнопкой берсерка. Индивид стоял посреди группы весьма высокоуровневых перцев. Я различал уровни от 20 до 39, но даже не это было проблемой. 39 уровень – это неприятно, но не более. Можно как обмануть, так и прибить по-быстрому. Вот будь он хотя бы 45-м, да с более опасными классами, да готовым к бою, тогда и дело было бы другим. Воитель и рыцарь с двумя мощными классами ко всерьез опасным для нас личностям не относился. Главная проблема была совсем не в нем. Эта проблема носила всего-то 32 уровень, обладала неизвестными мне классами и воспринималась в моем героическом зрении просто восхитительным образом, скованным. Приплыли. Каждый мой шаг не только приближал меня к цели, но и служил специфическим барьером, каким я разбивал фрагменты пришедших образов на нормально воспринимаемые куски. Своеобразный экспромт, но у меня не было времени на отшлифовку техники, как не было времени для того, чтобы остановиться и прочитать ситуацию нормально. Если я не вмешаюсь прямо сейчас, то прольется кровь. Она и так прольется, но в случае невмешательства к ней может прибавиться и кровь тех, кто мне близок. А потому, шаг, эта группа пришла сюда не просто так, ведь они, делегация Милорета, присланная в империю в связи с происшествиями в Каменной, а также недавними событиями. Стоит ли удивляться тому, что имперцы сумели провести параллели между двумя очень сильными теневиками, непонятно откуда взявшимися, но очень уж наглыми и злобными, такими похожими, что прям один в один, словно вообще одна и та же личность. Шаг, и в дом тысячи зрелищ они пришли не ради отдыха, хоть и не постеснялись отдохнуть, но еще и потому, что владелец этого места их пригласил к разговору. Смутные образы какого-то необычного комплекса артефактов, Милорету бесполезных, ведь они даже не знают о том, как ими пользоваться, но нужных одному из самых крутых массовиков-затейников Вечной Империи, были неразборчивыми. Но даже со всеми помехами, было ясно, что делегатам предложили сравнимую компенсацию. Шаг, делегаты, может быть, и согласились бы продать не слишком нужные вещи, но, вот беда, этих вещей у них больше не было. В разросшемся после нашего побега в дикие земли конфликте, сгорело много поместья и хранилищ, утеряно было много жизни и всевозможных реликвий. Такой исход не слишком опечалил владельца дома, но расстался он с делегацией на относительно прохладной ноте. То есть, отношение его было не теплее, чем к любому другому платежеспособному клиенту. Шаг, кровный враг Лосия, был из той самой семьи, что поставляла в Каменную неспящую живую нежить, что работала там прислугой. И этот род, и без того достаточно влиятельный, сумел в ходе временной смуты подавить конкурентов, прирезать врагов своих и подняться на ранее недостижимые для них высоты. Просто потому, что в королевстве появилось множество вакантных мест, а показавшие себя жадными, но верными слугами ребята сумели надежно закрепиться у подножья трона. Очень у подножья, но все же хватило для того, чтобы один из них оказался пропихнут на должность целителя в свиту сопровождения призванного. Шаг, до этого род мастеров смерти и жизни не трогал ни тему Лосия, ни его семью по той же причине, по какой сумел вознестись, у них хватало занятий, врагов и конкурентов более достойных внимания. Простые бароны где-то на окраине были для них не только не опасны, но и не интересны. Их уничтожение не дало бы ничего, только оттянуло бы часть ресурсов и не позволило нормально воспользоваться плодами смуты. Тем более, что убитый Лосием родич был дальним и малополезным, да и нарвался, по большому счету, самостоятельно. Но когда один из немногих, кто того, уже покойного, дальнего родича ценил и уважал, встретил его убийцу, все равнодушие пропало. Шаг, роль целителя в этой свите была не слишком важной, но его выслушали. А еще у всей компании, включая самого призванного и его контролера, была удивительно хреновая неделька, закончившаяся хреновым днем. И, по большому счету, они были совсем не против позволить одному из них пролить чужую и никому не нужную кровь. Даже с дома Мастериум проблем не будет, каким бы малым этот род ни был, ведь Лосий должен умереть на чужбине, где лишних свидетелей нет. Шаг, он намеренно провоцирует горделивого и несдержанного, каким он его запомнил по той давней дуэли, парня, собираясь не дать ему воспользоваться мирной зоной дома и самому загнать себя в могилу. А уж если он еще и атакует первым, то им даже доставать клинки не понадобится, таких идиотов здесь не любят очень сильно. А охрана в доме злобная, сильная и опытная, скрутят и уведут туда, куда солнышко светить не будет. Шаг, на обед вся свита заказала жареного кабанчика, вскормленного на алхимических травах, из-за чего его мясо не только утоляло голод, но и навешивало целую плеяду системных бафов, включая парочку весьма долгоиграющих. Именно из-за этих эффектов, длящихся несколько месяцев, цена за кабанчика была столь велика. Группа решила побаловать себя просто потому, что в Милорете поваров такого уровня, чтобы приготовить это блюдо, просто не водилось. Рецепт же был очень прост. Нет, это точно не то, что мне нужно знать. Шаг, состав группы, 8 жителей Милорета, призванные и сопровождающие от империи. С последним все проще всего, ведь он не намерен вмешиваться, пока гости не начнут чудить слишком сильно. Компания жителей страны третьего мира, по меркам империи веков, не слишком его радовала, но представитель очей был отлично вышкален. А еще ему тоже не нужно было кровопролитие, особенно в стенах дома. Отвечать перед начальством все равно именно ему. Шаг, тройка воинов 25-го, 27-го и аж 39-го, самого высокого в свите, уровня. Классы от необычных и редких, до одного эпичного у лидера. Типичные охранники, достаточно полезные даже в очень серьезных сражениях и незаменимые в качестве придания делегатам большей значимости. Таких с ними еще около полутора десятков, просто этих, как самых сильных и приближенных, взяли для солидности. Решения не принимают, сделают то, что скажут им главные, которым они сейчас весьма благодарны за возможность посетить это место, пусть даже и с деловым визитом, а не ради развлечений. Шаг, контролером призванного была довольно красивая девушка, очень хрупкая с виду, напоминающая чем-то красивую куклу. 28-й уровень и классы соблазняющие и посланницы короля говорили об обманчивости этого впечатления. Я бы даже не узнал, что она контролирует своего цепного пса, если бы не железобетонная уверенность того, что ее воля и воля призванного едины, что он поддержит любое ее решение или приказ. Взгляд скучающий и раздраженный, но выступать против того, что один из свитских решил устроить маленький скандал, она не станет. Она очень жаждет дать штатному целителю опростоволоситься, чтобы иметь потом рычаг давления на его семью или на него самого. И тут еще неизвестно, какой вариант ей желаем больше. Шаг, маг, довольно старый, а заодно и самый высокоуровневый после воителя. Классы редкие, но подобранные довольно удачно. Магия барьеров и бенефика неплохо помогают поддерживать группу, особенно если считать не только пришедших в дом, но и весь их эскорт. С поддерживающей магией дяденьки они все становятся куда опаснее. Даже невольно задумываешься, что неплохо было бы самому где-то раздобыть своего бенефика, а то одна алхимия из бафов. Решит он только то, что прикажет ему контролер, которая, что очевидно, еще и возглавляет миссию. Об этом даже ее класс напрямую говорит. Служивый человек, самоустранившийся от любых решений из-за нескольких темных пятен в его прошлом, но это знание мне тоже пока не нужно. Шаг, отравитель и малефик, играющий роль личного порученца-контролера, бойцом не был, но прибыл в Вечный для того, чтобы, при удобном случае, устранить нескольких неприятных лично ей и ее покровителям личностей. Так сказать, побочные квесты, не считая, собственно, дипломатических переговоров. Шаг, призванный был трудночитаем, что и неудивительно с учетом его статуса. Даже будучи скованным до самой сути своей, он оставался чертовски опасным, несмотря на не самый высокий уровень. А еще, если бы не подпись системы, то я бы даже не заметил в нем ничего, что свидетельствовало бы о влиянии на его разум. Холодный, внимательный, несколько скучающий взгляд опытного мечника, крепкие латы, сохраняющие подвижность и чудовищно опасный клинок, пусть и не легендарный. Легендарку-то, наверное, отобрали, если он вообще клинок выбирал, а не кольцо какое-нибудь. Шаг, шаг, шаг, к тому моменту, когда я поравнялся с беснующимся целителем и успевшим успокоиться лосием, как и со всеми остальными участниками этой хреновой драмы, я был достаточно ознакомлен с ситуацией, несколько уставший и чертовски злой из-за того, что моя и без того провальная попытка отдохнуть накрылась женским половым органом вместе с нашей легендой. Этот поц знал имя и личность лосея, а значит, любые попытки играть дальше уже бессмысленны. Даже если мы смоемся из передряги, то они сумеют нас найти, или, что вероятнее, подымут волны своими поисками, привлекая к обычным авантюристам столько лишнего внимания, что обычными их уже считать не будут. Лосей, что характерно, сию истину понимает, отчего он, конечно, расстроен, но, вместе с тем, испытывает этакую подленькую и тщательно задавливаемую им радость. Ведь теперь устранение посмевшего оскорбить и всерьез угрожать существованию самого дома Астериум ублюдка – дело не только его желания, но и нашей анонимности. Главное, не устрой ничего, а то мы тебя знаем. Делаю голос максимально кривляющимся и неприятным, сходу вступая в беседу и пародируя бедного лосея. Я тут, сука, сдерживаю души порывы и веду себя аки паинька, а ты, гад, пока меня рядом не оказалось, уже нашел старых знакомцев. Это кто из нас, тогда, проблемный? А, между прочим, мужик действительно уже успокоился, приготовившись к бою, а в бою он не мог себе позволить волнений. Дуэлянт предполагал, и не зря, что убивать все равно придется, и не видел причин спешить. К тому же, он всегда мог попросить меня об услуге и выследить уродцев потом, когда мы покинем дом и при этом до того, как они начнут устраивать проблемы нам. Очень умный подход, должен сказать. Кто ты, раз смеешь совать свой нос в чужие разговоры? Все в той же бесящей манере обратился самоубийца уже ко мне. Хотя, не стану скрывать, компания подобралась друг друга стоящей. Извини, игнорирует своего собеседника лосей, чем только сильнее его злит. Я действительно вляпался. Бывает, киваю, не собираясь устраивать скандал сейчас, но искренне намереваясь припоминать ему эту ситуацию ближайшие лет 100. Довольно. Разом потеряв всю спесь и намеренную оскорбительность, прервал нас темный целитель. Раз уж чести и гордости, чтобы воззвать меня к ответу ты, лосей Астериум, не имеешь, то на дуэль тебя вызову я сам. Переглядываемся с дуэлянтом, сразу улавливая невысказанное, а после почти синхронно начинаем разыгрывать сцену. Все же плохо я на него влияю, совсем плохо. Он угошены, спрашиваю, продолжая игнор основной цели. На нем же мантия целителя, он всерьез будет с тобой драться, выставит бритера. Отмахивается лосей, словно о назойливой мухе говорит, ему не привыкать. Стоп, Тария, до того прикладывающая титанические усилия, чтобы сдержать язык за зубами, тут же подхватывает возможность подпалить чью-то задницу словесно. А разве тот, кто вызвал на дуэль, имеет право сам поставить замену? Вы же оба благородные. Не, я помню, ты рассказывал, что высокие семьи имеют такие послабления, чтобы они все друг друга не повырезали. Но этот-то типчик на высокие титулы не тянет. Да как ты? Вот в этот момент, когда все те регалии, какие он и его семья недавно получили право носить и какие он с гордостью носил, попросту не заметили, он взбесился уже всерьез. Не тянет, согласен со словами твоими. Благодарно кивает лосей. Но я не верю, чтобы пурпурные запонки на плаще он у кого-то украл. Это даже для лорейсов было бы чрезмерной низостью. В этот момент вмешаться решилась контролер, которая поняла, что одно дело подставить горячего мальчишку, а совсем другое – позволять ему и нам бросать тень на нее и весь Милорет с копом. Так что пришла пора поставить авантюристов на место, показать власть перед членом, во всех значениях слова, семейства лорейсов, да и просто остановить этот балаган, который изрядно надоел ей еще в самом начале. Она решила вмешаться, но не успела. Полагаю, вас стоит провести на дуэльные площадки, не так ли, молодые люди? Этот вопрос принадлежал тому единственному существу, злить которое, находясь на территории этого своеобразного домена, не хотелось даже мне. Владелец дома выглядел так, что точный его возраст определить на глаз было невозможно. С одинаковой вероятностью ему можно было бы дать и 20, и все 60, если не знать, что на деле его возраст лучше считать от 200. Именно те самые 200 лет тому назад дом тысячи зрелища был перестроен в текущий вид его нынешним хозяином и владельцем. И уже тогда он выглядел точно так же, как и сегодня. Хлопок в ладоши, и мы оказываемся во внутреннем дворе здания, где к нам уже спешат охранники и распорядители. Здесь же были расположены дуэльные площадки на тот случай, если кому-то захочется выяснить отношения самым кровавым из возможных образом. Судя по всему, Появление в его вотчине иностранного призванного заставило эту ходячую древность обратить свое внимание на эту компанию, и, заодно, указать им на их место, когда они проявили поразительную несдержанность. Я мог бы помешать перемещению, которое было пусть быстрым и безвредным, но легко различимым и вполне преодолимым, если хорошо вложиться. Думаю, делегаты тоже имели козырь другой, но не рискнули перечить воле того, чья воля в этом месте буквально становилась законом. А еще нам, похоже, уже не избежать проблем. В иной ситуации, я бы до последнего старался избежать привлечения внимания, отделавшись унижениями и бегством. Тем более, что подобное можно было провернуть даже в рамках нашей легенды. Я бы даже рискнул применить грезу и поправить память всей делегации, даже призванному, мне хватило бы сил, а куски зеркал дали бы опору, чтобы преодолеть сопротивляемость несостоявшегося героя. Но как только я понял, что за нашей перепалкой пристально наблюдал этот тип, то мне резко стало плевать. Потому и начал клоунаду и позволил Тари и Лосию хамить тем, кому наша легенда хамить позволить не может, если хочет жить. Теперь вариантов только два, либо рассекретиться тем или иным образом, либо сдохнуть. Уйти без боя нам уже не дадут, ведь владельцу дома нет причин помогать нам, а делегаты нас уже не отпустят. Мальчишку-целителя могли бы окоротить, если бы мы не стали огрызаться, даже окоротили бы, скорее всего. Лосий бы стерпел, несмотря на то, что сама встреча с давним врагом поставила бы под угрозу семью дуэлянта, о которой могли бы резко вспомнить. Сбежать, скрыться и только потом ударить, выставив гибель делегации чужой интригой, несчастным случаем или вообще подставив их под удар одной из столичных сил. Вот только вмешавшийся контрацептив штопанный, сутенер средневековый, шоумен Блцкий, он все равно проверил бы нас всех, просто по привычке. А еще он слышал имя Лосия, которое совсем не похоже на зарегистрированное в архивах гильдии. В общем, проблем было все равно не избежать, а легенду нужно будет топить в болоте и хорошо, если не буквально. Именно поэтому я и решил позволить Лосию согнать злость на недруге, потому что никого из них не собирался оставлять в живых. Но Лосию этот день припоминать буду не только я один. Даже не являясь героем, призванный может видеть уровни и классы окружающих, так что делегаты знали наши классы и уровни, какие я решил им показать. Даже столь ультимативную штуку, как героический взгляд, можно обмануть, если знать, как она работает, обладать достаточно подходящим классом и целой кучей умений высоких рангов. Тя, например, имела способы обмануть мой всевидящий взор, а ведь у меня он видел куда глубже, чем у обладателя более слабых классов и не столь высокого уровня. Разумеется, бритером со стороны делегатов выступил сам призванный, причем совершенно добровольно. Ему одинаково сильно не понравился и я, и Лосий, и мы все скопом. Втройне сильнее ему не понравилось то, что мы посмели наезжать на его свиту и косвенно пройтись по его контролеру, которая ему и лучший друг, и любовь, и товарищ. Так что он даже без дополнительного влияния, которое я мог бы отследить разве что по вторичным признакам, да и то не факт, согласился вписаться за сукиного сына. Потому что он, хоть и козел, но их козел, а Лосий, козел совсем чужой. Да и настроение у него было такое, знаете, убийственное. Призванный вообще напоминал по характеру натянутую струну. Он привык срываться и бить при первых признаках раздражения, не желал идти на компромиссы и сделки, силой добиваясь от мира того, чтобы его воля была исполнена. Убитая тиагиомантка обладала куда более приятным характером, чем этот комок нервов. Вот уж кого мне точно не будет жаль, когда бойня таки начнется. Перепалка, обмен вежливыми и не очень оскорблениями, то завуалированными до полной неузнаваемости, то прямыми, словно лезвие клинка, проходило мимо моего разума, пока я готовил себя к решительной атаке по любому из возможных векторов. Больше всего волновал, несомненно, хозяин дома, которого даже делегаты называли не по имени, а просто нейтральным почтенный. Интересно, а его имя вообще, хоть кому-то известно, или он из тех ребят, что хранят его ото всех, дабы скрыться как от видящих, так и от специфических проклятий на имя завязанных. Вроде бы, если память не подводит, Касси не слишком дружественный, рассказывала целой школе ритуалов, что вливают силы в имя наделенного, или ненаделенного, ценою повышенной уязвимости перед теми, кто имя это все же узнает. В любом случае, этот дяденька, не спешащий уходить отсюда до тех пор, пока делегаты не покинут его маленькое царство, волновал меня слишком сильно, чтобы я его игнорировал. Даже не являясь врагом, Один его интерес представляет огромную угрозу, ведь за его взглядом следит множество его друзей, союзников и врагов, и мы, попав в предел его интересов, невольно привлечем к себе их всех. Едва ли они поймут нашу истинную природу, но уж неладное почуют сходу. А вот скованного я не слишком опасался, хоть и понимал, насколько он силен. От него так и несет опасностью, тщательно контролируемой боевой яростью и остротой, словно даже смотря на него можно порезаться, нанести себе рану. Я не мог прочесть его классы, к чему, признаюсь, успел привыкнуть, но даже без прямого подтверждения могу предполагать почти чистого воина. Планарная связь как-то не просматривалась, и не факт, что вообще была. Встречаются сильные классы и без прямой подпитки от плана. Я бы сказал, что он представляет собою какую-то разновидность мечника, работающего с пространством. Именно так я интерпретировал получаемые от своей сенсорики ощущения. Два остальных класса оставались загадкой, но раз они не ощущаются четко, то и силы в них немного. Он, наверное, только один класс и развивал, остальные качая по остаточному принципу. Залосе, которому предстоит драться на быстрой и бесславной дуэли, где его сразу же прибьют, возможно, чуть поиграв, после чего пойдут отдыхать от трудов государственных, я не слишком переживал. Во-первых, я достаточно уверен в том, что сумею перехватить и перенаправить любые смертельные для моего друга повреждения. Во-вторых, я не так сильно уверен в том, что мне вообще придется это делать. Да, у Лосе всего-то редкие и эпические классы, но мастерство их применения совместно с множеством крайне мощных титулов тоже никуда не делись. Как не делись и превышающий его соперника уровень, и возможность внезапной атаки в полную силу, и опыт спаррингов с еще одним призванным, который не стеснялся бить больно и мощно, вбивая в подкорку рефлексы и навыки. Противники, которым, не считая целителя, разумеется, весь этот цирк уже в горле комом стоит, ожидали дуэлянта всего-то 23 уровня, а не нынешнего Лосе, который себя прежнего мог бы тупо задавить взглядом. Как-то не везет Милорету с самого момента моего появления на его территории. То культы всякие, то крепости во мглу уроненные, то, вот, невезучие призванные. И главное, я-то совсем ни при чем, ведь они сами об меня убиваются, с того момента как призвали, так и продолжают убиваться, будто лбом о железную стену. Желают ли стороны примирения, обладающие удивительно пышными и вьющимися усами распорядитель, заведующий дуэльным кругом, предлагал такое решение, наверное, уже тысячи раз и совсем не часто ему приходилось получать согласие. Тогда клинки к бою, дуэль до смерти, сталь, магия и любые амулеты и артефакты, что пребывают в личной собственности сражающихся. Имя и честь крови Лорейса защищает Валер Динайс, прозванный Рассекающим, имя и честь Лоси Астериума защищает он сам. Любые посторонние благословения, зелья или ритуальные усиления запрещены. Ради соблюдения сего правила стороны конфликта будут омыты нейтрализующими чарами. И да пребудет торжество справедливости именем веков. С этими словами арена около 100 метров в диаметре оказалась заключена в весьма мощный барьер, не уступающий стандартным фортификационным контурам, но заточенный именно для проведения дуэлей внутри его периметра. В тот же миг по всему барьеру пронеслась волна негаций, снимающая все посторонние чары и эффекты, отчего я заскрипел зубами, удерживая маскировку на Лосе. Блин, ведь все из-за того, что сражается чертов призванный, уровень сил у него тот, что требует столь мощных предосторожностей. Очевидно, почтенному владельцу не хочется потом чинить стены, если какая-то из атак пролетит мимо. Ради Лосе, уверен, никто не стал бы осторожничать так сильно.